Сергей Михайлович Соловьев. История России с древнейших времен. Том 25. Глава 1. Царствование императора Петра III Феодоровича. 25 декабря 1761, 28 июня 1762 года. Милости нового государя, возвращение ссыльных, новый генерал-прокурор Глебов, новый совет, голштинские принцы и другие влиятельные люди, первые распоряжения в Сенате, манифест о вольности дворянской, уничтожение тайной канцелярии, судный департамент в Сенате, разделение юстиц и вотчинной коллегии и судного приказа на департаменты, решение по делу о церковных имениях, указ о возвращении бежавших раскольников, крестьянские волнения, состояние финансов, военные приготовления, мир и союз с Пруссией, столкновение с Данией, сношение с Австрией, Францией, Англией, Швецией, Польшей и Турцией, неудовольствие в России на перемену внешней политики, затруднительное положение канцлера Воронцова и Ивана Ивановича Шувалова, неудовольствие самых приближенных лиц, неудовольствие духовенства и войска, признаки расстройства правительственной машины, общее неудовольствие вследствие поведения Петра III, опасения прусских министров относительно этого неудовольствия, переписка Фридриха II с Петром III по этому поводу, Румянцев и заграничная армия, Иван Антонович, тяжкое положение императрицы Екатерины, Никита Панин, гетман Разумовский, движение в гвардии, княгиня Дашкова, Орловы, ускорение движения в пользу Екатерины, провозглашение ее самодержавную императрицею 28 июня, поход ее в Петергоф, неудачные попытки Петра III, он отказывается от престола. Большинство встретило мрачно новое царствование, знали характер нового государя и не ждали ничего хорошего. Меньшинство людей, обещавших себе важное значение в царствовании Петра III, разумеется, должно было стараться рассеять грустное расположение большинства, доказывать, что оно обманывается в своих черных предчувствиях. Бесконечно будет навеки память в бозе опочивающей государыне-императрице, бесконечно и наше к подателю всех благ благодарение, когда видим, что его императорское величество, вступя на прародительский престол, милосердие и щедроты на всех изливает, как милосердая Елизавета, и к трудам в государственном правлении спешит и прилежит, как неутомленный великий Петр. А ее величество государыня императрица непрестанно, посещая тело любезнейшей своей тетки и смешивая свои слезы со слезами приходящих для прощения, самое то бремя на себя снимать является, которое налагает на нас естество и усердная любовь к имени и крови Петра Великого. Так окончил свое описание кончины Елисаветы конференц-секретарь Волков. Новый император сравнен здесь с покойную теткою своею относительно милосердия и щедрот. На какие же щедроты можно было указать? От нового правителя ждут обыкновенно милосердия к опальным прошедшего царствования. На другой день по вступлении на престол Петра 26 декабря по именному указу велено было прекратить следствие над губернаторами Салтыковым и Пушкиным. Но здесь могли видеть заступничество сильных людей за свою братью. Только после услыхали об освобождении людей, долго страдавших в заточении, хотя и тут чуждые и даже ненавистные имена мешали впечатлению. 17 января подписаны были указы о возвращении из ссылки сына Менгдена, жены сына и дочери Лиленфельда, Натальи Лопухиной, Миниха с сыном. Двое последних могли возвратиться в Петербург, остальным запрещено было въезжать туда, где живет император. Знаменитой сложностью и обширностью своего следственного дела пензенский воевода Жуков освобожден из-под ареста. Примечание. Журналы и протоколы Сената 7 февраля. Конец примечания. По указу 4 марта возвращен из Ярославля в Петербург бывший герцог Бирон с фамилией. Легко себе представить, с каким любопытством и старые, и молодые смотрели на этих когда-то заклятых врагов. Бирона и Миниха, появившихся во дворце и обществе. Миних, несмотря на лето и несчастье, отличался большой живостью и умел стать одним из близких людей к императору. 6 мая состоялся указ вместо взятого у генерал-фельдмаршала графа Миниха на Васильевском острову каменного двора, в котором теперь морской корпус, купя из казны за 25 тысяч рублей у шталмейстера Нарышкина, состоящий на Адмиралтейской стороне близ Семеновского моста, каменный двор отдать графу Миниху в вечное и потомственное владение. Возвращены были Миних и Бирон, этой паре соответствовала другая пара таких же заклятых врагов, сосланных при Елисавете, то были Лесток и Бестужев-Рюмин. О Лестоке было кому напомнить. В первый же день восшествия на престол, 25 декабря, канцлер граф Воронцов подал императору доклад, в котором, между прочим, находилась статья о помиловании и освобождении ссылки несчастного графа Лестока. Примечание. Архив князя Воронцова. Конец примечания. Но понятно, что в докладах Воронцова мы не найдем статьи о возвращении ссылки несчастного графа Бестужева. Да и кроме Воронцова никто из имевших доступ к императору и влияние на него не имел побуждений просить за Бестужева. Подле Петра III не было ни одного человека, расположенного к бывшему канцлеру, а сам Петр был сильно не расположен к нему. У иностранцев находим известие, будто Петр объявил Воронцову, Волкову и Глебову относительно Бестужева. «Я подозреваю этого человека в тайном соумышленничестве с моею женою». И, кроме того, держу в памяти, что покойная тетушка на смертном одре говорила мне о Бестужеве. Она мне строго наказывала никогда не освобождать его из ссылки. Разумеется, мы не можем вполне успокоиться на этом известии, потому что свидетели подозрительны — Воронцов, Волков и Глебов. Но, как бы то ни было, Лесток был возвращен, а Бестужев по-прежнему оставался в ссылке.